Глава 22. И тут все взрывается, все враги померли, а ты весь такой с двумя револьверами заканчиваешь битву? Угу, я даже до конца барабана не расстрелял, как меня уже прижали. То, что я переоценил возможности разрывных наконечников, я понял практически сразу, когда упавшие враги начали подниматься на ноги. Без поражающих элементов эти наконечники просто взорвались, порвав на куски того, в кого попали, а остальных лишь контузили, да и то сильно не всех. И сейчас, даже после залпа с корабля, один из магов стоял на коленях и, потерянно глядя в мою сторону, пытался понять, что произошло. А я только скрипел зубами, глядя на это краем глаза, поскольку в этот момент отбивался топором от наседающего на меня имперца со щитом и мечом. И только то, что враг был изрядно контужен и до сих пор толком не пришел в себя, позволяло мне пока оставаться живым. А между тем, совсем рядом уже поднимались на ноги все новые и новые враги. Отмахнувшись топором в очередной раз, я, изловчившись, пнул со всей дури в щит противнику, а когда тот сделал несколько шагов назад, выхватил левой рукой револьвер и выстрелил имперцу в голову. А потом, тщательно прицелившись, выпустил последнюю пулю в недобитого мага. Вот и все. Перезаряжать оружие времени уже не было, оставалось только отступать, надеясь на ноги, но по иронии судьбы мы опять посчитали врага глупее себя. Потому что как минимум один арбалет у них нашелся, и упав на землю, я с недоумением увидел, как из моей ноги выше колена торчит наконечник болта. Зарычав от внезапно ударившей боли, я отломил наконечник и, выдернув болт, с трудом поднялся на ноги. Судя по тому, что нога слушалась, мне повезло и кость осталась целой. Я быстро подхватил с земли изрубленный мной же имперский щит и отступил к стенке дома, злобно смотря на то, как ко мне не спеша подходит сразу двое мечников. Впрочем, где-то справа негромко хлопнул выстрел, и один из противников начал заваливаться назад, а второй машинально обернулся в сторону нового противника и пропустил мой рывок вперед, с трудом успев закрыться щитом в последнее мгновение. Вот только я все поставил на эту атаку и остервенело рубил деревянный щит, пока он не треснул, а враг не рухнул с пробитой головой. Где-то недалеко послышался еще один взрыв. Тут же захлопали выстрелы револьвера, и, оглядевшись, я заспешил в ту сторону, на ходу заряжая револьвер. Щит пришлось выкинуть, а топор просто заткнул за пояс, готовясь выхватить его в любой момент. Дом, рядом с которым я дрался, обогнул как раз вовремя, для того, чтобы успеть выстрелить в окровавленного имперца, почти добежавшего до девушек, в холостую щелкающих пустыми револьверами. «В дом!» — рыкнул и, упав рядом с крыльцом, выстрелил несколько раз в сторону набегающих врагов, с тоской понимая, что патронов опять не хватит. И снова удача в виде очередного взрыва, разметавшего вражеский строй, улыбнулась мне во весь рот, через секунду меня подхватили за руки и буквально закинули в дверной проем. «Спасибо», — выдохнул я запыхавшимся девушкам, которых вообще-то оставил ждать нас на опушке. Но в этот раз, нарушив приказ, они нас изрядно выручили. «Болты остались?» «Нет», — коротко ответила Кира и, вынув револьвер, бросилась к окну, сразу же принявшись стрелять куда-то на улицу. Я же перетянул раненую ногу ремнем и вновь принялся заряжать оружие, морщась от раздающихся над ухом выстрелов. А потом и сам стрелял в появляющихся на виду врагов. В какой-то момент Кира у окна вскрикнула и упала на пол со стрелой в плече, выронив из рук оружие, но ее место тут же заняла Мора, остервенела, стреляя в видимую только ей цель. Потом ее сменила Лина, позволив девушке сесть на пол, заряжая оружие. Меня же прикрывала четвертая девушка, обычно тихая и спокойная настолько, что я все время забывал про нее. Даже имя не помнил. Вот и сейчас она просто молча появлялась за моей спиной, делая свою работу почти без эмоций. Не знаю, сколько еще мы смогли бы продержаться, но когда на берегу раздались яростные вопли и зазвенело оружие, я как раз зарядил в револьвер последние 5 патронов. В дверном проеме больше никого видно не было, и, вложив заряженное оружие в кобуру под левую руку, я взял в правую топор и обернулся к девушкам. «Как с патронами?» «3, пусто». «Все 6», — одновременно послышались голоса. «Оставайтесь тут», — вздохнув, решил я. «Хрен ли вам там без патронов делать?» А сам, хромая, зашагал к берегу, озираясь по сторонам, чтобы не схлопотать стрелу от какого-нибудь затаившегося стрелка. На берегу все было уже не так радужно, настолько, что все мои 5 патронов улетели буквально за несколько секунд, выбивая самых, на мой взгляд, опасных противников, наседающих на небольшую группу моих товарищей. Наших на ногах осталось всего 8 человек, и сейчас ветераны, встав куцым строем, прикрывали собой Каю и 3 подростков с арбалетами от наседающих врагов. А вот тех было много, и часть из них не могла не заинтересоваться тем гадом, который атаковал в спину. Убрав пустой револьвер, я перехватил топор обеими руками и поежился, ловя на себе многочисленные злобные взгляды, а потом шагнул вперед, замахиваясь. За спиной прогремело сразу несколько выстрелов, и те, кто шагал уже мне навстречу, попадали. А я, оскалившись, прыгнул вперед, врубаясь в строй противника. Если бы не девушки за спиной, выкосившие сразу почти 10 имперцев, да не натиск почуявших победу ветеранов, меня срубили бы сразу. А так в начавшейся свалке я еще побарахтался. Рубил, отпрыгивал в сторону, падал, поскальзываясь на грязи. И рубил по ногам, а потом поднимался и опять падал, уходя от ударов. О том, что все кончилось, догадался только тогда, когда очередной противник выбил у меня из рук топор и голосом Ламара обматерил с ног до головы. «Че орешь?» — вытерев с глаз кровь, буркнул я и, подобрав топор, проворчал. «Доспехи как у них, морда злая, что мне тебя разглядывать, что ли, нужно было?» «Нет, по башке топором сразу дать!» — рыкнул кузнец, а потом хлопнул меня по плечу так, что я покачнулся и радостно расхохотался. Я же только покачал головой и, доковыляв до ближайшего дома, рухнул на крыльцо и, оглядевшись вокруг, скривился. «Все-таки грязное это дело, война в Средневековье. У нас почище будет». «Что, трупов меньше?» — тихо выдохнул кто-то рядом, и, обернувшись, я увидел рядом Каю, сидящую прямо на земле, в обнимку с окровавленным мечом. «Нет, больше», — пожал плечами я и, протянув руку, помог девушке сесть на доски крыльца. «Но они аккуратнее, с дырочками в теле, они разрубленные, как здесь. А какая разница?» «Да никакой, по сути». Не знаю, сколько времени мы вот так сидели, молча отдыхая и приходя в себя. Только в какой-то момент к острову опять причалила лодка с корабля, и по берегу пошли вооруженные женщины и подростки, методично добивающие еще живых врагов и стаскивающие тела в сторону. «А вот так у нас не делают», — вздохнул я. «Ну, почти». «Они знали, куда пришли», — поджав губы, проворчала Кая и вдруг выдала. «Снимай штаны». «Что?» — аж закашлялся я от такой смены темы. «Рану перевяжу, дурак», — улыбнулась девушка. Хмыкнув, я снял импровизированный жгут и позволил перевязать рану, благо кровь уже перестала бежать ручьем. А потом Кая приложила ладонь к моей ноге и по конечности побежала тепло, снимая боль. «Спасибо. Больше никуда без меня не пойдешь», — зло выдохнула девушка, отстранившись и устало прислонившись к стене. «Как не отпущу, так обязательно новая дырка появляется». «И это еще свадьбы не было», — рассмеялся я от такого заявления. «А потом что?» «Пойду я, а то тебя уже раненых несут». Встав на ноги, я с улыбкой посмотрел на Каю и тут же заторопился прочь, вспомнив про раненую в начале боя девушку. Нужный дом нашел быстро и обнаружил там сразу весь свой отряд. Причем Киру уже перевязали, хотя и побоялись вынимать болт. А к моему приходу уже и носилки из плаща и 2 копий приготовили. «Как ты?» — подойдя к девушке, задал я дежурный вопрос, прикидывая, как переложить ее на носилки, не задев торчащую из плеча стрелу. «Да нормально», — хриплым голосом заверила меня девушка. «Говорю этим дурам, что сама дойду, а они...» «Ага, и упадешь по дороге», — хмыкнул я. «Сидеть сможешь?» «Смогу», — скривившись, подтвердила Кира и с моей помощью села на импровизированные носилки. И мы отправились к берегу. Я и 2 девушки несли носилки, а Море шла рядом и придерживала пациентку. Так и донесли, поставили носилки на землю и, оставив Мору рядом с раненой, отошли в сторону, чтобы не мешать. «Слушайте, а у нас хрусталь остался?» — спросил у девушек, пошарив в вещмешке и не обнаружив нужного. «Без патронов как голый себя чувствую». Одна из девушек тут же метнулась к вещмешку и, вынув оттуда кошель с камнями, положила на землю рядом со мной. «Только свинца нет». «Значит, идите искать», — пожал плечами я. «Пробуйте посуду, ложки, статуэтки, где-нибудь да найдете». Сам же я достал пулелейку и принялся раскладывать костер прямо там, где стоял. Отправлять девушек в дома было уже безопасно, после того, как по ним прошлись ветераны и прибывшие подкрепления, а вот заняться делом и успокоить нервы после боя точно не помешает. Пока разжег костер, пока дрова нормально разгорелись, передо мной на песке уже лежали две миски, которые я тут же разрубил на куски и кинул в половник, в котором плавил свинец для пули. И работа закипела, а через некоторое время меня сменили девушки, отправив заряжать кристаллы в уже готовых патронах. И только зарядив в револьверы первую партию патронов, я наконец почувствовал, что все кончилось. Впрочем, все равно до вечера сидел и заряжал хрусталь в кусочках свинца просто потому, что надо, да и все вокруг были заняты делом. Кто-то готовил освободившиеся дома для проживания племени, кто-то таскал тела убитых в лодке, чтобы вывести в море. Кая пыталась помочь раненым, причем только у меня рана оказалась легкой. Остальным же требовались уход и постельный режим. И как-то незаметно напряжение боя сменилось простыми и вполне понятными заботами. И тем не менее люди улыбались, и все эти заботы были им в радость. Впрочем, чему удивляться, они-то дома. Причем большинство из них не верили, что все так обернется, и потому сейчас были удивлены и счастливы. Скорее всего, уже завтра эти же люди задумаются о том, что будет, когда закончится сезон штормов, и имперцы вновь пойдут в атаку. Можно, конечно, надеяться, что остальные острова наконец соберутся дать отпор агрессору, но мы же взрослые люди и понимаем, что пока не соберется приличный куш, который можно будет вырвать из рук врагов и забрать себе в качестве трофея, никто даже не почешется. Впрочем, несмотря на эти мысли, я был вполне доволен жизнью и, глядя на людей вокруг, старательно отгонял от себя дурное. Все это будет потом, и мы успеем подготовиться, чтобы дать отпор. Словно в подтверждение этим мыслям, дождь наконец утих, а еще через некоторое время над горизонтом выглянуло красное закатное солнце. И пусть кому-то это показалось бы дурным предзнаменованием, но уж точно не мне. Просто потому, что верить в приметы – плохая примета, уж я-то знаю. «Опять готовишься?» – неслышно подошла Кая и, вздохнув, села рядом. «Помочь?» «А давай!» – улыбнулся я и подвинул поближе к девушке половину горки свинцовых поделок. «Не отдыхается?» «Там стол накрывают, не хочу путаться под ногами». Поморщилась Кая, откладывая в сторону заряженный патрон и беря в руки новый. «Не умеешь готовить?» С любопытством повернулся я к волшебнице и тут же сообразил. «А, нет, глупость сморозил. А что тогда?» «Не люблю, когда вокруг много людей». «Ну, тут мы с тобой похожи», усмехнулся я. «Жилье уже распределили?» «Да, я даже в нашем домике уже порядок навела», улыбнувшись, сообщила Кая. «Окна, правда, пока пришлось завесить тканью, но и с этим разберемся со временем». «Ты же знаешь, что я скоро уйду», вздохнув, задал неудобный вопрос. «Догадываюсь». «Пойдешь со мной?» Решившись, спросил и замер в ожидании ответа. «Покажу тебе наш мир, заодно и посоветую, что с собой брать в следующий раз». «В какой раз?» — не поняла девушка. «Куда брать?» «Сюда», — терпеливо пояснил я, старательно пряча улыбку. «Я же ненадолго уйду. Нужны чертежи, нужно полистать умные книги про оружие, друзей позвать в конце концов. А то вон Кира уже вторую стрелу поймала. Не все же бабам воевать. И друзья пойдут с тобой?» «Так», — возмутился я, откладывая в сторону патрон и внимательно смотря в глаза волшебницы. «Я не про них спрашивал, а про тебя. Но я же сказала, что одного больше не отпущу». А вечером был праздник. На улицу вынесли столы, в уцелевшей посуде были разложены местные праздничные блюда, приготовленные из трофейных продуктов, а рядом со столами стояли бочки с вином. Народ вовсю веселился и даже иногда пел, стуча по столу ладонями в такт мелодии. Мы с Каей тоже присоединились к празднику, но сил радоваться не было, и потому просто сидели, клевали потихоньку еду и посматривали на окружающих с улыбкой. А потом к нам подсел кузнец. «Задержишься здесь или сразу домой?» — прямо спросил он, не став ходить вокруг да около. «А надо?» «Ну, было бы неплохо», — пожал плечами Ламар. «Дел по горло, да и в столицу еще разок нужно попасть, пока шторма не начались». «А они еще не начались?» — удивился я, глядя на ручьи, стекающие по улице к морю. «Почти каждый день дождь». «Ну, неделя у нас точно есть, может, две, как получится», — сознанием дела отмахнулся кузнец. «Должны успеть». «И что нам там делать?» — в свою очередь поинтересовался я. «Опять оружие покупать?» «Да тут и без оружия забот полно, не знаешь, за что хвататься», — вздохнула рядом Кая. «Одежда, еда, эликсиры». «Погоди, что за эликсиры?» — не понял я, сразу же насторожившись. «Будет холодно и мокро, дети начнут болеть, да и взрослые тоже», — терпеливо пояснила мне девушка. «Лечить их чем?» «Ладно, ладно, что вы уговариваете?» — поднял руки вверх я. «Все понял, на все готов, когда отплываем?» «Ничего ты не понял», — кузнец переглянулся с дочерью и покачал головой. «Ты останешься здесь, на острове, а я с командой доплыву до столицы и вернусь обратно». «В смысле останусь защищать остров?» — я наклонил голову к плечу, оглядывая собеседников. «Ну, ладно тогда». «Да скажите ему уже как есть!» — с противоположной стороны стола гаркнул Хар, уставившись на меня абсолютно трезвым взглядом. «Ну и что вы мне хотите сказать?» — оскалился я, внутренне подобравшись в ожидании непонятных новостей. «Глава клана не ходит с торговыми кораблями», — с вызовом посмотрев мне прямо в глаза, высказался седой ветеран. «Он ходит в набеги, ну или на совет племен, но уж никак не торговать». «И?» — усмехнулся я и кивнул на Ламара. «Какого хрена он тогда идет? Сказал же, сплаваю я в вашу столицу, мне несложно». «Ты не понял», — тихо сказала Кая и, накрыв мою руку ладонью, попросила. «Только не ругайся, ладно?» «Тут такое дело», — замялся Ламар. «У клана должен быть вождь, у вождя должны быть наследники. Наш вождь погиб в бою, пытаясь отвоевать остров, а сыновей не осталось». «А ты?» «А я просто остался присмотреть за людьми в его отсутствие. В общем, пока я соображал, что происходит, чертов Хар поднял кружку с вином и громко провозгласил тост, который поддержали все присутствующие. «За нового вождя племени, сер Гай Блина!» «Дурдом!» — только и выдохнул я и, встав из-за стола, захромал в сторону выделенного нам дома, а через несколько шагов меня догнала Кая и просто пошла рядом.